Джад осторожно вошел в главную спальню. В зеркалах отражался каждый ее уголок. Чудовищ здесь не было. Он заглянул в открытый стенной шкаф и, убедившись, что никто из него не выскочит и не нападет на него, подошел ближе к кровати. На ней лицом вниз лежал на простыне Вик Хэбсон. Он был совсем голый, если не считать надетой на него короткой кожаной жилетки. Его широко расставленные руки и ноги были прикованы цепями к столбикам кровати, а лицо повернуто в левую сторону. Склонившись, Джад внимательно посмотрел ему в глаза. Они были широко открыты от страха, губы дрожали. — Не убивайте! Не убивайте меня! — тихо проговорил он. — Поверьте, я ни в чем не виноват. Я просто жил здесь! Я жил здесь! Просто жил! Выходя из комнаты, Джад услышал внизу звук выстрела.